Я требую ее задержать. В каком смысле? Посадить в обезьянник. За что? Она числится в розыске, выдумал я, догадавшись не приговориться, что она числится в утопших. Что он мелит, хладнокровно удивилась Соня. Ее фамилия Туголупова, уточнил я. Парень, повысил тон ОМОНовец, паспорт этой гражданки проверен лично. Не Туголупова, а Валентина Сидоренко. Паспорт фальшивый, хихикнул я. Гляньте лучше его паспорт, подсказала Соня. Мысль ОМОНовцу понравилась. Его лицо приняло выражение героя американских кинобоевиков, сосредоточенного булыжника. Рука непроизвольно легла на резиновую дубинку. Но и у меня в кармане был аргумент, который я достал. Бумажка. ОМОНовец поморщился. Что это? Номер телефона следователя прокуратуры Рябинина. Он мои слова подтвердит. Глупости! Фыркнула Туголупова. ОМОНовец смотрел на бумажку, словно номер телефона хотел запомнить. Скорее всего, решил, как поступить. И, наконец, сказал, конечно, конечно, глупости, но заявление гражданина я обязан проверить. Валентина, оставайся при цветах, а мы дойдем до опорного пункта. А не сбежит, забеспокоился я, от такого товара, бросил ОМОНовец уже на ходу. Он провел меня в опорный пункт милиции на рынке. Сперва сам говорил с Рябининым, затем к телефону позвал меня и дал трубку. Старческий или просто усталый голос следователя спросил. «Черемных, значит, Туголупову поймал?» «Поймал». «Не поверил, что утонула?» «Я не такой легковерный, как вы». «Черемных». Понятиями «верю», «не верю» следователь не пользуется. Он оперирует только фактами. Если родственники и односельчане в трупе опознали Туголупову, то она для меня мертва. Она на рынке торгует эквадорскими розами. Черемных, эквадорскими розами торгует ее дочь. Мой дядя вроде бы говорил, что Сонина дочка ушла из дома еще несовершеннолетней и с матерью отношений не поддерживала, значит, информацией не обладала. Я стоял посреди своей квартиры. Солнце, как это бывает осенью, спешило нырнуть за дома. Надо поехать к Маше. Надо в офисе побывать. С рабочими надо разобраться, к генеральному зайти, ведь фирма кровли еще существует, надо... Но я продолжал не верить в смерть Туголуповой от рака. Ее дьявольские биоволны опаляли меня, как солнечные лучи землю, вернее, как лунный свет. Где-то прочел, что солнце влияет на физическое состояние человека, а луна на его психику. Поэтому все желания и мысли выжгла одна идея – разобраться в истории Сониной смерти. Мне казалось, что следователь прокуратуры чего-то не договаривает. Я стоял посреди квартиры, и что-то произошло. Закатные лучи меня ослепили. Нет, в голову попал бродячий разряд статистического электричества. Или моя сущность вернулась в мое тело? Один от насморка трясется, другой в беде смеется. Надо же до такой степени себя потерять. Опустился, размяк, изнежился. Генри Форд изнеженность считал наркотическим средством и презирал этих людей. Я схватил со стола блокнот, попав на нужное место безошибочно, встаньте и вооружитесь. Против изнеженности встаньте и вооружитесь. Пусть слабые получают милостыню. Просить милостыню мне не пристало. Я сделаю другое, проведу собственное расследование. Полно случаев, когда милиция не могла, а граждане преступления распутывали. Мальчишкой помню. Устинская вышла замуж за городского хлыща, хотя ее отец сильно был против. И как в воду глядел. Пошла у молодых свара. Поехали в город отдохнуть, где и подверглись вооруженному нападению. Ее наповал, его в больницу. Оклемался он скоро. Милиция стрелявшего не нашла, дело закрыла. Только ее отец не успокоился, а затеял личный сыск и обнаружил принадлежавший бывшему зятю анатомический атлас. Тот изучал, значит. И там обозначено место, не опасное для жизни, без повреждения костей и важных органов. Именно в это место и был зять ранен. Короче, сам стрелял. Хитро задуманное убийство. Ликвидировав следы нашей с Володькой гулянки, я побрился еще раз, уже не спеша. Взял топор плотницкий, а не топорик, вскипятил и залил в термос горячего чая, прихватил электрический фонарик и, как прибавку к топору, прихватил газовый баллончик. И хотя дело шло к ночи, я выехал на своем видавшем виды москвиче. Расследование началось. До устья доехал без приключений и уже в темноте. Она мне способствовала. Опять пролетел мимо дядиного дома. Опять душа заныла, правда, на 10 минут. Потому что через 10 минут стеклянно блеснула старица. И темная глыба дома встала за ней. Машину я оставил в 100 метрах. Вогнав ее в кустарник. Никакого плана у меня не было. Если верить кино, то расследование начинается с осмотра места преступления или с обыска квартиры подозреваемого.